Колокольня. «Скажи мне, Алекс, что ты видишь?» Алекс сидел в кожаном кресле в простенькой комнатке с отбеленными стенами в дальней части монастыря. По другую сторону письменного стола сидел улыбчивый мужчина средних лет. Его звали доктор Карл Штайнер. Он говорил с едва заметным немецким акцентом, но на остров прибыл из Южноафриканской республики. Доктор Штайнер был психиатром и, если честно, даже был на него похож. Очки в серебряной оправе, редеющие волосы, глаза скорее дотошные, чем дружелюбные. Доктор Штайнер держал в руке белую карточку с черным силуэтом на ней. Силуэт вообще ни на что не был похож. Просто несколько соединенных между собой пятен. Но от Алекса ждали, что он сможет его интерпретировать. Алекс ненадолго задумался. Он знал, что это называется тест Роршаха. Однажды он видел такое в кино. Должно быть, этот тест для чего-то важен. Но он не был уверен, видит ли вообще что-то конкретное на этой карточке. В конце концов, он ответил. «Похоже на человека, который летит по небу. На спине у него рюкзак». «Отлично, очень хорошо». Доктор Штайнер отложил карточку и взял следующую. «А как насчет этого?» Тут ответить было уже легче. «Футбольный мяч, который накачивают насосом». «Хорошо, спасибо». Доктор Штайнер отложил карточку, и на какой-то момент в кабинете воцарилась тишина. Снаружи слышались выстрелы. Другие ученики работали на стрельбище, но из окна его не было видно. Возможно, психиатр не случайно выбрал эту комнату. «Как ты у нас освоился?» — спросил доктор Штайнер. Алекс пожал плечами. «Нормально». «Тебя ничего не беспокоит? Ничего не хочешь обсудить?» «Нет, все в порядке. Спасибо, доктор Штайнер». «Хорошо, это хорошо». Психиатр, похоже, очень старался поддерживать позитивное настроение. Алекс подумал было, что на этом беседа закончилась. Но затем тот открыл папку. «Вот результаты твоего медобследования». На мгновение Алекс занервничал. Обследование он прошел еще в первый день на острове. Медсестра-итальянка, почти не говорившая по-английски, заставила его раздеться до трусов, а потом провела целую серию тестов. У него взяли анализы крови и мочи, измерили давление и пульс, проверили зрение, слух и рефлексы. Может быть, выяснилось, что с ним что-то не так? Но доктор Штайнер по-прежнему улыбался. «Ты в очень хорошей форме, Алекс», — заметил он. «Рад, что ты ухаживаешь за собой. Почти не ешь фастфуд, не куришь. Молодец». Он открыл ящик стола и достал оттуда шприц и маленькую бутылочку. Затем наполнил шприц ее содержимым. «Что это?» — спросил Алекс. «Результаты обследования показали, что ты немного измотан. Полагаю, этого следовало ожидать, учитывая, через что тебе пришлось пройти. А на этом острове нагрузки немаленькие. Медсестра порекомендовала сделать тебе витаминный укол, вот и все». Он поднес шприц поближе к лампе и выдавил из него немного желтой жидкости. «Пожалуйста, закатай рукав». Алекс колебался. «Мне казалось, вы психиатр?» — проговорил он. «Я достаточно квалифицирован, чтобы сделать тебе укол», — сказал доктор Штайнер и укоризненно покачал пальцем. «Ты же не хочешь сказать, что боишься?» «Если бы и хотел, то не сказал бы», — пробормотал Алекс и закатал левый рукав. Через 2 минуты он уже вышел на улицу. Из-за визита к врачу на занятия по стрельбе он опоздал. Стрельбище располагалось на западной части острова, той, что в сторону от Венеции. Хотя присутствие Скорпии на Малагоста было совершенно легальным, им вовсе не хотелось привлекать к себе лишнее внимание стрельбой, а рощица служила естественным звукоизолятором. На островке была большая полянка, длинная, плоская, где ничего не росло, кроме травы. И там построили целый картонный город с офисными зданиями и магазинами, которые на самом деле были плоскими, как декорации в фильмах. Алекс уже дважды прошел это стрельбище, стреляя из пистолета по бумажным мишеням, черным кругам с красным центром, которые появлялись в дверях и окнах. Стрельбищем заведовал Гордон Росс, рыжий специалист по технике, который, похоже, получил большинство своих знаний в самых суровых тюрьмах Шотландии. Увидев Алекса, он кивнул. «Доброе утро, мистер Райдер. Как прошел ваш визит к мозгоправу? Он сказал, что вы сумасшедший? Если нет, то что вы, черт возьми, тут вообще делаете?» Его окружили другие ученики, разряжая и поправляя оружие. Алекс уже знал их всех. Клаус, немецкий наемник, тренировался у талибана в Афганистане. Уокер 5 лет проработал на ЦРУ в Вашингтоне, а потом решил, что сможет заработать еще больше по ту сторону закона. Одна из двух женщин успела сдружиться с Алексом. Интересно, ее не специально выбрали, чтобы она за ним присматривала? Ее звали Аманда. Раньше она служила в армии Израиля, в одном из подразделений, охранявших оккупированный сектор Газа. Увидев его, она помахала рукой. Похоже, она была искренне рада его видеть. Но, с другой стороны, видеть его, как ни странно, рады были все. Его тут же, без всяких проблем, приняли в странный коллектив, собравшийся на Малагоста. Это уже само по себе было удивительно. Алекс вспомнил, как Ми-6 отправила его на курс молодого бойца на базу САС в Уэльсе. Он с первого же дня стал отщепенцем, нежданным и нежеланным, ребенком в мире взрослых. Здесь он тоже был намного младше остальных, но, похоже, это никого не интересовало. Напротив, другие ученики приняли его и даже восхищались им. Он сын Джона Райдера. Все понимали, что это значит. «Вы как раз вовремя. Успеете показать нам, на что способны перед обедом?» — объявил Гордон Росс. Он говорил с шотландским акцентом, и из-за этого чуть ли не каждое слово звучало вызывающе. «Позавчера вы получили высокую оценку, собственно говоря, вторую среди всех учеников. Давайте посмотрим, сможете ли вы сегодня справиться даже еще лучше. Но на этот раз вас ждет небольшой сюрприз». Он протянул Алексу оружие. Бельгийский полуавтоматический пистолет FN. Алекс взвесил его в руке, чтобы найти верный баланс. Как объяснил ему Росс, это совершенно необходимо для техники боя, которую он называл инстинктивной стрельбой. «Не забывайте, стрелять надо мгновенно. Нельзя останавливаться, чтобы прицелиться. Остановитесь, умрете. В настоящем бою не будет времени на промедление. Вы и пистолет единое целое. И если вы верите, что сможете попасть в цель, вы попадете в цель. Вот что такое инстинктивная стрельба». Алекс шагнул вперед, держа пистолет в опущенной руке. Он внимательно наблюдал за окнами и дверьми в декорациях. Никакого предупреждения не будет. Цель может появиться в любое время, и он должен будет сразу повернуться и выстрелить. Он ждал. Другие ученики наблюдали за ним. Уголком глаза Алекс видел силуэт Гордона Росса. «Учитель что, улыбается?» Внезапное движение. В верхнем окне появилась цель, и Алекс сразу увидел, что это уже не простая мишень из двух кружков, а цветная фотография молодого человека в натуральную величину. Алекс не знал, кто это, но это и не важно. Сейчас это цель. Колебаться времени не было. Алекс поднял пистолет и выстрелил. Позже, в тот же день, Оливье Дарк, директор Центра подготовки и аттестации Скорпии, встретился в своем кабинете на острове Малагоста с Джулией Ротман. Точнее, встретился он с ее изображением на экране ноутбука, а его изображение, в свою очередь, появилось где-то на экране во дворце вдовы в Венеции. Они, конечно же, не пользовались коммерческими системами обмена мгновенными сообщениями. Это слишком опасно. Скорпия разработала собственный, безопасный протокол передачи данных. Его серверы находились в тщательно охраняемом подвале в Швейцарии. Они были совершенно уверены, что их переговоры никто не перехватит и не подслушает. По этой же причине миссис Ротман никогда не посещала остров лично. Она знала, что остров находится под наблюдением американской и британской разведок, и в один прекрасный день Они могут не утерпеть и выпустить по острову неядерную баллистическую ракету. Это слишком опасно. Они говорили лишь во второй раз после прибытия на остров Алекса. Часы показывали ровно 7 часов вечера. Солнце клонилось к закату. «Как у него дела?» — спросила миссис Ротман. Ее лицо на экране выглядело холодным и бесцветным. Дарк задумчиво погладил бородку большим и указательным пальцами. «Мальчик, безусловно, исключительный», — пробормотал он. «Его дядя Ян Райдер, конечно же, всю жизнь его тренировал, с тех самых пор, как он начал ходить. И, должен сказать, работа просто отличная». «И?» «Он очень умный, быстро соображает. Все здесь по-настоящему его любят. Но, к сожалению, у меня есть определенные сомнения, что он сможет принести нам пользу». «Очень жаль это слышать, профессор Дарк. Можете объяснить поподробнее?» «Я приведу вам два примера, миссис Ротман. Сегодня Алекс снова проходил стрельбище. Мы отправили его на курс инстинктивной стрельбы. Таким он никогда не занимался, и, хочу сказать, большинству наших учеников требуется несколько недель, чтобы по-настоящему освоить это искусство. Алекс добился впечатляющих результатов всего за несколько часов. На второй день обучения он набрал 72%. «Не вижу в этом ничего плохого». Дарк заерзал в кресле. В строгом костюме и галстуке его изображение на компьютерном экране миссис Ротман очень напоминала куклу черевовещателя. «Сегодня мы заменили цели», — объяснил он. «Вместо черно-красных мишеней Алекса попросили стрелять по фотографиям мужчин и женщин. Он должен был целиться в жизненно важные органы, в сердце, между глаз». «И как?» «В этом-то все и дело. Он набрал всего 46%. В некоторые цели вообще не попал». Дарк снял очки и протер их тряпочкой. «А еще мне передали результаты психологического теста Роршаха», — продолжил он. «Его попросили описать несколько фигур». «Я знаю, что такое тест Роршаха, профессор». «Конечно же, простите. Так вот, абсолютно все ученики, прибывавшие сюда, описывали одну из фигур как человека, лежащего в луже крови. А Алекс — нет. Он сказал, что это человек с рюкзаком, который летит по небу. А другую фигуру, которую, опять же, все называли пистолетом, направленным кому-то в голову, он называл футбольным мячом, который накачивают насосом. На первой же встрече Алекс сказал мне, что не сможет никого ради нас убить. И я должен сказать, что, выражаясь психологическим языком, у него вообще нет так называемого инстинкта убийцы». Последовала долгая пауза. Изображение на экране замерцало. «Я очень разочарован», — продолжил Дарк. «Встретившись с Алексом, я понял, что убийца-подросток будет для нас невероятно полезен. Возможности практически безграничны. Мне кажется, нам обязательно нужно найти такого для организации». «Сомневаюсь, что вы сможете найти другого подростка с таким же опытом, как у Алекса». «Я как раз об этом и хотел сказать. Тем не менее...» Снова пауза. Миссис Ротман приняла решение. «Алекс уже общался с доктором Штайнером, верно?» — спросила она. «Да, он сделал все точно по вашей инструкции». «Хорошо», — кивнула она. «Вы говорите, что Алекс не хочет убивать ради нас. Но, возможно, вы все же не правы. Нужно просто дать ему правильную цель. И на этот раз я говорю не о бумажных мишенях». «Вы хотите дать ему задание?» «Как вы знаете, скоро уже начнется последняя, решающая стадия операции «Незримый меч». Если мы добавим к ней еще и Алекса Райдера, получится по самой меньшей мере интересный отвлекающий маневр. А если он еще и добьется успеха, а я в него верю, то окажется очень полезным для нас. Времени удачнее просто не будет». Джулия Ротман наклонилась вперед. На экране были видны только ее глаза. «Вот что я хочу. На вершину колокольни вели 247 ступенек. Алекс точно это знал, потому что считал, пока шел. Внизу башни было пусто. Одна единственная комната с голыми кирпичными стенами, где пахло сыростью. За ней явно давным-давно не ухаживали. Сами колокола либо украли, либо они просто упали и разбились, после чего их куда-то убрали. Каменная витая лестница шла вдоль краев башни. Маленькие окошки пропускали ровно столько света, чтобы увидеть, куда идешь. Наверху была дверь. Интересно, она не заперта? Башню иногда задействовали в упражнениях по маскировке, когда ученики должны были незамеченными пробраться с одного берега острова на другой. Полезный наблюдательный пост. Но сам Алекс на нее еще не поднимался. Дверь была открыта. Она вела на квадратную платформу шириной 10 метров, открытую всем ветрам. Когда-то платформу окружала балюстрада, обеспечивавшая хоть какую-то безопасность. Но в какой-то момент ее убрали, и теперь каменная платформа просто заканчивалась. Если Алекс сделает еще 3 шага, то упадет и разобьется. Алекс осторожно прошел к краю и посмотрел вниз. Он стоял прямо над внутренним двориком монастыря. Внизу виднелась макевара, которую поставили днем. Тяжелый шест, к которому прикрепили толстые кожаные подушки на высоте головы. На этом шесте отрабатывали удары из кикбоксинга и карате. Никого рядом не было. Уроки уже закончились, и остальные ученики отдыхали перед ужином. Он посмотрел на рощу, окружавшую монастырь. Она была уже совершенно темной и непроглядной. Солнце погружалось в море, рассыпая последние лучи над черной водой. Вдалеке виднелись мерцающие огни Венеции. Интересно, что там сейчас происходит? Туристы выходят из гостиниц в поисках ресторанов и баров. В некоторых церквях, должно быть, идут концерты. Гондольеры пришвартовывают на ночь лодки. До зимы еще долго, но для вечерних прогулок на лодке уже сейчас довольно холодно. Алексу до сих пор не верилось, что этот остров со всеми его секретами находится так близко к одному из самых популярных в мире туристических центров. Два мира, существующих бок о бок. Но один из них абсолютно слеп и вообще не подозревает о существовании другого. Он стоял неподвижно. Ветер трепал его волосы. Алекс был одет только в рубашку с длинными рукавами и джинсы. Вечерний холод уже ощущался, но как-то вдалеке. Он словно стал с колокольни единым целым, как статуя или горгулья. Он приехал на Малагоста, потому что ему больше некуда было идти. У него уже не осталось никакого другого выбора. Алекс вспомнил события последней пары недель. Сколько он уже пробыл на острове, неизвестно. В каком-то смысле он действительно вернулся обратно в школу. Здесь были учителя, классы и уроки, и один день как-то незаметно переходил в следующий. Только вот предметы здесь изучали совсем не такие, как в Бруклинде. Первым уроком, на котором он побывал, была история. Ее тоже преподавал Гордон Росс. Но на этой истории не рассказывали о королях и королевах, битвах и мирных договорах. Росс специализировался на истории оружия. Вот кинжал для команды с 2 лезвиями. Его разработали во Вторую мировую войну Ферберн и Сайкс. Один был специалистом по беззвучным убийствам, другой великолепно стрелял из винтовки. Красавец, правда? Смотрите, лезвие длиной 7,5 дюймов с поперечиной и углублением в центре с обеих сторон. Он как раз ровно помещается в ладонь. Вам, Алекс, он может показаться немного тяжеловатым, потому что мышцы вашей руки еще не полностью развиты. Тем не менее, это величайшее оружие для убийства из всех когда-либо изобретенных. Огнестрельное оружие шумное, его может заклинить. А вот кинжал для командос — ваш настоящий друг. Он мгновенно выполняет свою работу и никогда вас не подведет. Затем были практические занятия с профессором Ермоловым. Как сказал Найл, он самый недружелюбный из всех учителей Малагоста. Хмурый, неразговорчивый человек лет 50, который не терпел никого с собой рядом. Но вскоре Алекс узнал, почему. Ермолов был из Чечни, и во время войны боевики вырезали всю его семью. «Сегодня я покажу вам, как стать невидимыми», — сказал он. Алекс не смог сдержать небольшой улыбки. Ермолов ее заметил. «Вы думаете, я с вами шучу, мистер Райдер? Рассказываю про детские книжечки, плащ-невидимку, еще что-нибудь такое. Вы ошибаетесь. Я научу вас умениям ниндзя, самых величайших шпионов на Земле. У ниндзя, наемных убийц средневековой Японии, была невероятная репутация. Считалось, что они умеют просто растворяться в воздухе. На самом деле они использовали 5 стихий, чтобы скрываться и прятаться. Гатонпо. Не магия, а наука. Они прятались под водой, дыша через трубку. Зарывались на несколько сантиметров в землю. Надев защитную одежду, они могли прятаться в огне. Чтобы исчезнуть в воздухе, они носили с собой веревки и даже складные лестницы. Были у них и другие возможности. Они превратили ослепление в высокое искусство. Ослепите врага дымом или химическими веществами, и станете невидимыми. Вот что я покажу вам сейчас. А днем мисс Биннок расскажет вам, как сделать ослепляющий порошок из острого перца. Были и другие упражнения. Например, собрать и разобрать автоматический пистолет с завязанными глазами. Алекс уронил все запчасти, немало повеселив других учеников. Им рассказывали, как использовать страх, как заставать врага врасплох, как направлять агрессию. Были в этой школе учебники, в том числе справочник по самым уязвимым частям человеческого тела, автором которого был доктор Сан, доски, на которых писали мелом, и даже письменные экзамены. Они сидели в классах за самыми обычными партами. Разница была только одна. В этой школе учились убивать. А еще были практические демонстрации. Одну из них Алекс запомнил навсегда. Однажды днем учеников собрали на главном дворе. Оливье Дарк стоял там вместе с Найлом, одетым в белое кимоно дзюдоиста, подпоясанное черным поясом. Два этих цвета постоянно окружали его, словно насмехаясь над болезнью. «Найл был одним из лучших наших учеников», — объяснил Дарк. После обучения он сумел сделать отличную карьеру в Скорпии, успешно выполнив задания в Вашингтоне, Лондоне, Бангкоке, Сиднее. В общем, по всему миру. Он любезно согласился продемонстрировать свою технику. Уверен, вы все чему-то у него научитесь. Он поклонился. Спасибо, Найл. В следующие полчаса Найл показал всем просто невероятную силу, ловкость и физическую подготовку. Он ломал кирпичи и доски локтями, кулаками и голыми пятками. Затем на него напали трое учеников, вооруженных длинными деревянными посохами. Он даже безоружный победил их всех, двигаясь настолько быстро, что его руки временами напоминали размытую картинку. После этого он продемонстрировал, как обращается с различным оружием ниндзя — ножами, мечами, копьями, цепями. Алекс смотрел, как Найл бросает дюжину хиросюрикенов, смертоносных снарядов в форме звездочек с остро заточенными краями, в деревянную мишень. Одна звездочка за другой вонзалась в дерево, прямо во внутренний круг. Найл не промахнулся ни разу. И у этого человека есть какая-то тайная слабость? Алекс ничего подобного не видел и сразу понял, почему же так быстро проиграл поединок во дворце вдовы. Против такого человека, как Найл, у него нет ни единого шанса. Но сейчас они на одной стороне. Алекс напомнил себе об этом, стоя на колокольне и наблюдая, как внизу расстилается темнота. Он сделал свой выбор. Теперь он часть Скорпии, как и его отец. Правильное ли решение он принял? Тогда все казалось очень простым. Ясон Григорович сказал ему правду. Миссис Ротман показала ему видеозапись. Но он все равно не был уверен. В вечернем ветерке он слышал голос, шептавший ему, что все это ужасная ошибка, что он не должен быть здесь, что еще не поздно просто взять и уйти. Но куда теперь ему идти? Как он может вернуться в Англию, зная, что натворил? Мост Альберта. Он не мог стереть эту картину из памяти. Три агента Скорпии, которые стоят в ожидании. Миссис Джонс, отдающая приказ по рации. Предательство. Джон Райдер падает и остается лежать неподвижно. Алекса охватила жгучая ненависть. Он еще никогда в жизни не чувствовал ничего подобного. Интересно, сможет ли он хоть когда-нибудь вернуться к нормальной жизни? Ему больше некуда идти. Может быть, для всех будет лучше, если он сделает еще один шаг вперед? Он и так стоит на самом краю. Почему бы просто не дать ночи поглотить его? «Алекс!» Он не слышал никаких шагов. Обернувшись, Алекс увидел Найла, стоявшего в дверях. Одной рукой он держался за косяк. «Я искал тебя, Алекс. Что ты делаешь?» «Я просто думал». «Профессор Ермолов сказал, что видел, как ты пошел сюда. Не нужно тебе здесь находиться». Алекс ждал, что Найл шагнет к нему, но тот остался на прежнем месте. «Я просто хотел побыть один», — объяснил Алекс. «Спускайся, ты можешь отсюда упасть». После некоторых колебаний Алекс кивнул. «Хорошо». Он спустился вместе с Найлом по спиральной лестнице и вышел на лужайку. «Профессор Дарк хочет тебя видеть», — сказал Найл. «Чтобы исключить меня?» «С чего ты взял? У тебя все очень хорошо получается. Все тобой довольны. Ты пробыл тут меньше 2 недель, но уже добился значительного прогресса». Они шли к кабинету директора вместе. Пара учеников прошла мимо и тихо поздоровалась. Только вчера Алекс видел, как они яростно сражались друг с другом на шпагах. Они были смертоносными убийцами. А еще... они были его друзьями. Он покачал головой и прошел вслед за Найлом в монастырь. Как и обычно, директор сидел за столом. Выглядел он, как и обычно, безупречно. Его бородка была аккуратно подстрижена. «Пожалуйста, присядь, Алекс», — сказал он. Нажав несколько кнопок, он посмотрел на экран через очки в золотистой оправе. «Пришли кое-какие результаты», продолжил он. «Ты наверняка обрадуешься, узнав, что все учителя очень тебя хвалят». Он нахмурился. «Но все же есть небольшая проблема. Твой психологический профиль». Алекс ничего не ответил. «То, что ты говорил об убийствах», — сказал Дарк. «Я помню твои слова, когда ты впервые пришел в мой кабинет, и, как я тебе уже сказал, ты можешь принести Скорпии немало пользы и без этого. Но в этом-то и проблема, дорогой мой мальчик. Ты боишься убивать, так что боишься и Скорпии. Ты не совсем один из нас, и, боюсь, никогда не сможешь им стать. Это неудовлетворительно». «Вы хотите, чтобы я ушел?» «Совсем нет. Я лишь хочу, чтобы ты доверял нам немного больше. Я думал, как бы помочь тебе понять, что ты действительно один из нас. И, похоже, я сумел найти способ». Дарк выключил компьютер и вышел из-за стола. Он был одет в очередной новый костюм, директор менял их каждый день. Этот был коричневым, с узором елочка. «Ты должен научиться убивать», — вдруг сказал он. «Убивать без всяких колебаний. Потому что, когда ты сделаешь это один раз, то поймешь, что на самом деле не так уж это и сложно. Это примерно то же самое, что прыжки в бассейн. Да, вот так просто. Но ты должен преодолеть психологический барьер, Алекс, если хочешь стать одним из нас». Он поднял руку. «Я знаю, что ты очень мало, ты понимаешь, что это очень трудно. Но я хочу тебе помочь. Сделать так, чтобы процесс прошел менее болезненно. И я знаю, как это сделать. Завтра я отправлю тебя в Англию. В тот же вечер ты выполнишь свою первую миссию для Скорпии. И если ты добьешься успеха, назад дороги уже не будет. Ты поймешь, что теперь ты действительно один из нас. А мы поймем, что тебе можно доверять. Но есть и хорошая новость». Дарк улыбнулся, показав зубы, которые почему-то выглядели ненастоящими. «Мы выбрали одного человека, который, полагаю, ты согласишься, больше всего заслуживает смерти. Человека, которого у тебя есть все причины презирать. И мы надеемся, что твоя ненависть и гнев помогут тебе избавиться от последних сомнений. Миссис Джонс, заместительница главы Департамента специальных операций МИ-6. Она виновата в смерти твоего отца. Мы знаем, где она живет, и поможем тебе до нее добраться. Мы хотим, чтобы ты убил ее».